Ваши требования вызывают недоумение. Мы способны защищаться до прихода помощи. Оставалось только ждать, как отреагирует генерал Барс. Вот Джевидж и сидел на пустом ящике из-под снарядов, наслаждаясь табачным дымом и глядя в неподвижное серое небо. Со стороны казалось, что его интересует только один вопрос – пойдет дождь или не пойдет? А Рос сидел и думал о том, как не кстати кехтанцы решили заполучить его голову. Голову человека, унизившего их страну и их короля 14 лет назад. «Я представляю себе, как рассвирепеет Алтидин». «Ты знаком с ним лично?» – осторожно спросила Феймрил. Ее совершенно не интересовал кехтанец. Плевать на генерала Барса, лишь бы слышать хрипловатый голос мужа, лишь бы еще раз коснуться его руки. «Ого, занятный он человек, гурман во всех смыслах этого слова. Любит вкусную еду, красивых женщин, лошадей, искусство и войну». «Похоже, тебе он нравится?» «Нет, я не люблю людей, которых свои боятся больше, чем чужие». Они с Фейм невольно оказались в центре пустого пространства, окруженного молчанием, недовольством и стыдом, словно каменным забором. Но супругов старались даже не смотреть без достаточного повода. Что сказать в утешении женщине, чьего мужа, возможно, выдадут врагам? Как объяснить человеку, с которым час назад сражался плечом к плечу, что своя шкура дороже? Ничего не скажешь и никак не объяснишь. «Значит, у вас, милорд мой супруг, есть преимущество. Чужие вас ненавидят гораздо сильнее, помнят и жаждут мести. Разве не к этому вы всегда стремились?» «Лишь бы вы меня любили, дорогая», – ухмыльнулся Рос. «Кто-то же должен любить чудовищ». «Выходит, я последняя охотница до чудовищ». «Именно так, дорогая, последняя и единственная». И как же сладко было целоваться у всех на глазах, практически назло. Вместо ответной записки из кехтанского стана всадник в легионерской бандане приволок на веревке труп рядового Фламера. «Если через 10 минут Рос Джевидж не выйдет за ворота один и без оружия, мы начнем штурм», – передал требование командующего легионер и ускакал обратно, предварительно обрезав веревку. Изуродованное тело внесли во внутренний двор и положили рядом с остальными убитыми. Тем, что осталось от мальчишки, можно было испугать даже самого опытного солдата. Сетворец, они ему кожу со спины содрали. Парочку совсем молодых ребят стошнило. Кто-то подозрительно быстро отвернулся и спрятал заплаканные глаза. О, дьявол! Живодеры! Лейтенант Инига внимательно осмотрел тело и сделал свои выводы. Зачем его было пытать? Просто застрелили, а надругались уже после смерти, для пущего устрашения, надо полагать. На него тоже смотрели косо из-за недавней лжи относительно лорда Джевиджа. «Ну и что мы ответим кехтанцам?» – спросил Инига у коменданта. «Они нам дали понять, что рассчитывать на помощь кавалерии не стоит, кабы не милордова хитрость». «Я уже все решил», – отрезал тот, закончив писать. «Никого мы выдавать не будем». Он жестом подозвал сержанта Джермана, переговорщика от форта, и приказал передать ответ. Три предложения, нацарапанные карандашом на листочке из офицерского блокнота. «Благодарю за предупреждение, генерал, но мы не сдадимся. Примите заверение в моем совершеннейшем почтении. Ваш покорный слуга, капитан Ильс Кармел Бласет, командующий Иллорским фортом Арменд». «Погодите, капитан, одну минутку, у меня есть маленькая просьба». Вид у Джевиджа был такой, будто он замыслил какую-то чертовски опасную шутку. По крайней мере, его жена в отчаянии стянула с себя чепец и вгрызлась в ткань зубами. «Что вам еще надобно, милорд?» – раздраженно спросил комендант, косясь краем глаза на изо всех сил пытающуюся сдержаться миледи. «Позвольте мне выйти первым, капитан». Феймил Джевидж в это время трясла Марана Кила, взяв за грудки и пытаясь шепотом что-то втолковать, может быть, требуя остановить супруга. Что именно она говорила, Бласет не слышал. «Что? Вы спятили?» Я хочу только удостовериться в одной своей догадке, чтобы отпали последние сомнения», – попросил Джевидж. «Мне показалось, что в стане генерала Барса находится одна весьма известная и небезопасная особа. Не думаю, что она откажется проявить себя». «Какая еще особа?» «Метресса Махавир. Знакомо такое имя?» «И она тут?» – ошеломленно выдохнул комендант. «Вот дьявол!» Никто не любит колдунов. Совсем никто. Даже те, кому эти колдуны служат. Пускай не всегда верой и редко когда правдой, но служат и помогают. Иногда очень своевременно. Но подлые ничтожные людишки не считают нужным даже спасибо сказать. Особенно это касается военных. Смазливый до омерзения кехтанский генерал искренне считал, что Джевидж от него никуда не денется. И сколько ни пыталась Дейджина донести до его сознания мысль о том, что бывший маршал слишком политик, чтобы поддаться на такую простецкую наживку, как самопожертвование, ее не желали услышать. Первая ответная записка несколько отрезвила кехтанца. «Сучьи потроха! Они решили потянуть время?» – возмутился он и отправил осажденным труп гонца в качестве подтверждения серьезности своих намерений. «Пусть скажут четко и ясно, да или нет». Через условленный промежуток времени из ворот форта вышли двое. «Это еще что такое?» – недоумевал Барс. «Это Рос Джевидж и эльлорский сержант», – сказала Дейджина, отрывая взгляд от подзорной трубы. «В руке у него винтовка». «Какого дьявола он вышел не один и с оружием?» «Наверное, потому что он не собирается сдаваться», – хмыкнула магичка. Она уже знала, что означает эта глумливая улыбочка на физиономии лорда-канцлера. Примерно такая же цвела на его устах, когда речь заходила о конклаве рестикторов. «Ни черта подобного!» – рявкнул Алтидин и подхлестнул коня, на котором сидел. Упускать такую возможность подобраться к Джевиджу ближе мисс Вахавир не собиралась. Она, незваная и непрошенная, поскакала следом за генералом. Ветер свистел в волосах, так и норовил сорвать шляпку. «Ты получишь Росса, а я его мальчишку. Тебе глава канцлера, мне дар его детеныша. Тебе слава, мне сила. Все по-честному», — повторяла себе Дейджина, в кои-то веки собираясь честно исполнить свою часть сделки. Вот он стоит, немного сутулившись и стараясь не утруждать больную ногу. Борода полуседая, красные опухшие веки, глаза ввалились, губы серые, пальцы черные. «Да ты же умираешь, Рос Джевидж!» – охнула мысленно чародейка. «Сколько бы ни возился с тобой Кореней, как бы ни пичкал лекарствами, а опыты с мнемомашиной Уэна и Армада не прошли для тебя даром». Бывший маршал небрежно отсультовал коллеги. «Как поживаете, генерал?» «Неплохо, лорд Джевидж. А если вы положите оружие на землю и окажете мне любезность, проследовав мой лагерь, то жизнь совсем наладится», – вежливо улыбнулся Алтидин, поглаживая свою гнедую лошадь по шее. «Я и рад бы, зная, сколь хорош ваш повар, но вынужден отказаться от предложения. Я, собственно, хотел убедиться кое в чем». «В чем же?» – Рос многозначительно кивнул в сторону чародейки. «Я не ошибся, вы все-таки связались с этой дамой». «То есть вы не попытаетесь спасти вашего сына?» – изумленно выдохнул генерал Барс. «Именно этим вопросом я и озабочен более всего. Вы ведь не собираетесь оставлять свидетелей, правда, Алтидин? Я же знаю ваши привычки. Вы не любите лишние глаза, уши и рты». Генерал нахмурился. «Лорд Джевидж – рисковый человек. Он уже избавился от одного неправильного сына, но взамен получил не совсем то, что хотел», – проворковала Дейджина почти нежно. «Правда, Рос? Маленький Диан вас подвел? Или это было условием великого неспящего?» С Джевиджа тут же слетела вся шелуха с веткости, обнаружив нутро хищника. «Не будь с вами этой дамы, Алтидин, я бы еще подумал. Возможно, мы смогли бы договориться, или я бы попытался сбежать, да мало ли. Но когда рядом Дейджина, на мое чувство самопожертвования можете не рассчитывать. Так-то вот». Вы пожалеете. «Сержант, отдайте генералу ответ коменданта», – приказал Росс. Тот прочитал, смерил стоящего перед ним врага тяжелым взглядом и процедил сквозь зубы. «Вы еще будете смотреть, как я расстреляю всех сдавшихся в плен, включая женщин, детей и раненых».